Глава 472. Душа моста поступи бессмертных. Несмотря на это, тело Манхао все равно медленно превращалось в ледяное изваяние. Не в силах пошевелиться, он мог только наблюдать, как на нем постепенно нарастает слой льда. Единственное, что он мог сделать, это не дать холоду уничтожить свой разум. Однако воронка на его руке неожиданно заработала в полную силу. Манхао чувствовал нарастающую силу земляного элемента в его воронке. Сила притяжения оказалась неистощимой. Что интересно, она приближалась к точке, где могла уничтожить силу инеистой почвы. Что до Джисян, она была бессмертным духом, заключенным в физическое тело. Вот только она, как и Манхао, чувствовала слабость. Когда Цимича обогнул и её, она тоже рухнула вниз и сразу же превратилась в ледяную скульптуру. С единственной разницей, что в таких условиях она могла продержаться намного дольше Манхао. «Ста!» — с улыбкой объявил стоящий рядом со стариком мальчик. Как только прозвучал его голос, Ханьшань и его сотня тысяч клонов закончили истребление рабов моста. В этот момент из ауры леденящей стужи один за другим начали появляться силуэты. Ими оказались недавно убитые Ханьшанем рабы моста. Они появились целыми и невредимыми, без каких-либо ран. Ни один раб моста не погиб. Рассматривая их через покрывающий его слой льда, Манхао заметил до боли знакомую девочку. «Теперь ты понимаешь?» – невозмутимо спросил старик. Ханьшань застыл. С печальной усмешкой он поднял колобас с вином и сделал большой глоток. Следом заговорил уже мальчик, стоящий рядом со стариком. «В моем мире тебе нужно лишь уверовать в меня, и ты никогда не умрешь. Тебя никому не сразить». «Разве это плохо? Вечная жизнь – несокрушимость. При этом у меня всего одно условие – отстроить меня заново». Следом в унисон зазвучали голоса, но уже не мальчика, а собравшихся рабов моста. Словно все эти рабы моста были одним человеком. «Уверуй в меня, и вечную жизнь обрящешь. Уверуй в меня, и тебя нельзя будет уничтожить. Уверуй в меня, и ты будешь существовать и на небе, и на земле. Уверуй в меня и пойми моё дао. Моё дао — это твоё дао». А потом старик, мальчик и рабы моста заговорили вместе. «Я душа моста поступи бессмертных. Ты явился ко мне 3000 лет назад и пал ниц предо мной. Ты поклялся мне, желая вечной жизни, неограниченной жизненной силы, чтобы культивировать свою песнь одинокого меча. Тогда тебе оставалось жить всего 10 лет». «Мой ответ тебе был краток. Уверуй в меня!» «Однако ты нарушил свою клятву!» Последние три слова они прокричали с нескрываемой яростью и безумием в голосе. «Ты дал свое согласие, а потом нарушил клятву, все из-за женщины, что была с тобой тогда. Она просила, умоляла тебя изменить решение, ее мольбы отвлекли тебя, а потом она вынудила тебя нарушить клятву. Кто бы мог подумать, ради того, чтобы ты никогда не уверовал в меня, она внезапно произнесла слова твоей же клятвы прямо перед тобой. И она стала рабом моста. Это привело тебя в чувство». Голос звучал подобно небесному грому, расходясь эхом по пустоте. Ханьшань побледнел и закашлялся кровью. Приступ кровавого кашля произошел не из-за полученных ран, а из-за нестерпимой режущей боли в сердце. Из глубин памяти поднялись воспоминания. Его плачущая жена со слезами на глазах держит его за рукав халата и молит одуматься. Но он был одержим. Одержим желанием вечной жизни. Только когда он увидел, как она медленно уходит прочь, туман в его голове исчез, и наступила ясность. «Последние 3000 лет я много об этом думал», — вздохнул Ханьшань. Когда он поднял голову, в его глазах стояла решимость. Он медленно пошел вперед. Стоило ему сделать первый шаг, как рабы моста вокруг взревели и вновь бросились на него. Ханьшань тяжело вздохнул. Его лазурный меч засвистел, и сотни тысяч клонов вокруг него 10 000 испарились. Меч пролетел по широкой дуге, отчего инеистая аура резко усилилась. В следующий миг миллионы рабов моста примерзли к месту, однако большая часть волос Ханьшаня посидела, да и сам он постарел. Это движение мечом придумал он сам, и называлось оно «Песня одинокого меча». Эту песнь мог слышать только он один, она звучала в его сердце, услада для него одного, песнь, которую можно было сыграть один раз в жизни. Эта песня не сжигала жизненную силу, а скорее брала жизненную силу и соединяла ее с песнью, создавая симфонию жизни, которую исполняет всего один инструмент. «Мой выбор тогда был непрост и во многом неразумен. Словно мною овладела одержимость». Пока Ханьшань шел, он вновь взмахнул клинком. Исчезло еще 10 000 клонов, в результате чего еще больше рабов моста превратились в ледяные статуи, отчего его волосы полностью побелели. Но аура Ханьшаня продолжила расти. Благодаря симфонии жизни его культивация и жизненная сила взмыли вверх. Манхао на миг осознал всю глубину культивации Ханьшаня. Сила этого человека далеко ушла за пределы понимания Манхао. Жизнь сводится к тому, как течет время. Жизнь сводится к 10 ударам меча. Потом я пытался понять, действительно ли дело было в твоем зове. Негромко сказал Ханьшань, продолжая идти к горе. Он взмахнул мечом в третий раз. Холод не мог остановить его. Клинок просвистел вперед и обрушился на гору, отчего та задрожала. Старик и мальчик резко изменились в лице. Что до Ханьшаня, с его головы начали опадать волосы, а тело стало дряхлым и сморщенным. Из мужчины в расцвете сил он превратился в морщинистого старика с обвисшей кожей. Больше он не выглядел как величественный герой, но взгляд его глаз был тверд как никогда. Они светились упрямством и отсутствием сожалений. Даже если впереди его ждала смерть, он спасет свою жену. «Я жалею, что вообще взял Сюэр с собой. Изначально я надеялся, что мы оба сможем обрести вечную жизнь», — сказал он негромко, сделав четвертый взмах мечом. Имена на горе потускнели, на стенках сотрясаемого землетрясением дворца начали появляться трещины. «Ханьшань, что ты творишь?» — в ярости вскричал старик. Мальчик рядом с ним тоже злобно смотрел на Ханьшаня. Манхао молча наблюдал за всем из ледяной статуи. Воронка на его руке с безумной скоростью всасывала инистую почву, отчего его культивация медленно ползла вверх. Глядя на Ханьшаня, у него в голове стояла всего одна фраза: «Упорство, способное сотрясти небо и землю». Такое упорство было сродни горе. «В чем заключается мое упорство?» — мысленно спросил себя Манхао. «Я никогда не забуду того, что произошло в тот день», — произнес Ханьшань. Его пятый взмах обладал силой расколоть землю. Когда он обрушился на вершину горы, пустоту сотряс рев, и мальчик был повержен. Он изумленно смотрел, как его тело медленно превращается в лед. Перед тем, как его сознание исчезло, он услышал голос человека, который, даже находясь на грани смерти, был спокоен и внушал ужас. «Я также размышлял, зачем ты призвал меня», — сказал Ханьшань. «Когда я закончил свою песню одинокого меча, пошел снег. Весь мой мир замерз. Чего бы ни коснулся мой меч, оно обращалось в лед. А потом ко мне вернулись старые воспоминания. Я и есть инеистый демон-император!» Просвистел шестой взмах меча. Этот удар отрубил голову мальчику и взорвал дворец. На вершине горы появились трещины. Сейчас Ханьшань выглядел как древний старик, его окружала плотная аура смерти, а тело полностью ссохлось. «Если точнее, я его клон. В незапамятные времена мне удалось избежать пытливого взора основателя Цзы. Из поколения в поколение я жил в мире смертных, пока наконец не понял». Седьмой удар меча обрушился на горный пик и разнес его на части. В глазах дрожащего старика застыл ужас. Как только горный пик взорвался фонтаном каменных брызг, из горы вылетело два демонических духа, словно они родились в горниле взрыва. Они захлопали крыльями и умчались вдаль. Никто даже не посмотрел в сторону двух бабочек. Ни Ханьшань, ни старик, даже Манхао сейчас было не до них. Только Джисян их заметила, но, будучи закованной в лед, она могла только бессильно проводить их взглядом. «Меня не интересуют твои мотивы! Мне только нужна моя жена!» На гору снизошел восьмой удар меча, разрубив гору пополам и следом помчавшись к старику. Старик, похоже, даже не пытался заблокировать или увернуться от меча. Когда меч практически достиг его, воздух перед ним внезапно задрожал, и из него вышла женщина. Она посмотрела на меч, а потом на Ханьшаня. Ханьшань резко остановился. Меч тоже замер. Всё вокруг, казалось, исчезло. Для него сейчас не существовало ничего, кроме этой женщины. Её сложно было назвать ослепительной красавицей, но её буквально окутывала нежная аура. «Я не пойду с тобой», — сказала она, не сводя глаз Ханьшаня. «Я не могу, ведь я раб моста. С того злополучного дня я обрекла себя быть рабом моста до скончания времён». Но тут её взгляд затуманился, и голос изменился. «Когда же восстановится мост бессмертия? Почтеннейший, когда же вы предстанете перед нашими очами?» Пока бормотание женщины эхом расходилось по пустоте, старик начал исчезать. Он спокойно взглянул на Ханьшаня и сказал: «Я душа моста бессмертия. Все рабы моста – часть меня. Если я пожертвую воспоминаниями тех лет, тогда после моей смерти твоя жена станет новой душой моста. Между нами нет вражды. Всё это было частью нашей миссии по восстановлению моста поступи бессмертных. Изначально именно ты должен был стать душой моста. Вот почему почтённый демон-император скрывал тебя все эти годы. Но теперь эта задача перейдёт твоей жене. Моя миссия окончена, пусть не совсем так, как планировалось. Моей задачей было найти и вернуть тебя. Таков был последний приказ почтеннейшего демона-императора, который он дал перед своей кончиной. Найти тебя и сделать рабом моста!» С этими словами он исчез. Как только старик испарился, в глазах женщины вернулась ясность. Увидев Ханьшаня, к ней вернулись её старые воспоминания. Впервые за всё время, что она была рабом моста, за всё время в её бесконечной жизни, она впервые увидела мир кристально чистым взором. С печальной улыбкой она посмотрела на Ханьшаня. «Убей меня! Освободи меня!» Её слова эхом отразились в пустоте. Услышав их, Мэнхао не удержался от печального вздоха. Ясность осознания продлилась лишь миг. Перед тем, как раб моста становился новой душой моста, ему даровалось всего одно мгновение ясности. После этого раб моста сохранил сознание, но он уже никогда не станет прежним. Ведь ему уготована судьба стать новой душой моста поступи бессмертных.